Я буду читать из нескольких мест Священного Писания. Это первое место притча, 14 глава, 1 стих. «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками». И первое послание Коринфянам, там в 11 главе, 3 стихом, написано так. Часть стиха прочитаем. «Жене глава – муж, а Христу глава – Бог». Вот я когда прочитал вот эти два места, и думаю, ну как так написано? Жене глава муж, да? И если жене глава муж, значит, на мужа вся ответственность за дом, попечение, за воспитание, за все. И здесь, когда читаем притчи, здесь говорится наоборот, мудрая жена устрояет дом. Так кто же в конце концов устрояет дом? Или муж, или жена? А? Ответственность на мужа, правильно. Ответственность вся лежит на муже. Но жена, по Слову Божию, она является помощницей, да? И хорошо, когда действительно жена занимает, ну, правильно, положение в семье. Она является помощницей мужа. И мудрость жены в чем заключается? Мудрая жена устрояет дом свой, а глупая разрушит его своими руками. В чем мудрость жены? Что она устрояет дом свой. Ну, наверное, мудрость жены заключается в том, если она занимает правильное место в доме, да, то место, на которое Бог ее поставил. То есть она покоряется Господу, она имеет страх Божий, она имеет любовь к Богу. И поэтому вот свою волю и свое служение она строит именно так, как Бог говорит, а не так, как мне хочется, как я понимаю. Дело в том, что когда мы действительно прислушиваемся голоса Божия, когда мы повинуемся воле Божией, вот это путь благословения, это путь послушания Господу. И всегда, во всякое время, послушание, оно приносит свои плоды. И Слово Божие говорит нам, что послушание – лучше, нежели жертва. Правда? Так написано. И вот часто у нас в жизни, ну и у сестер, сегодня как раз беседа о положении или о состоянии сестер, жен в доме. И как она может поднять авторитет мужа. И от этого как раз зависит все буквально. И ее личное состояние, и служение, и в семье, и в церкви, и кругом. Это все зависит от жены. Когда жена слушает Господа, когда она действительно находится за мужем, а не впереди мужа, то вот это и есть путь благословения, правда? Это путь послушания. Мы имеем такой пример нехороший. Из первой семьи, когда жена без мужа решала вот такие важные проблемы. Дьявол знал, что жена духовно немножко слабее мужа, да? И когда не было мужа, когда она была одна, он подошел к ней и начал шептать ей. Он начал вселять ей сомнения. Правильно ли сказал Бог? Да это не так. Он вселил ей сомнение в том, что Бог, Божье Слово верно. Правильно ли сказал Бог, что вы не умрете? Если ослушаетесь, не умрете. Вы будете как боги. Вы будете занимать высокое положение. Вы будете все знать. И жена соблазнилась на этом, да? И вот взяла предложенное предложенный плод, сама ела и мужу дала. И результат какой после этого? После этого результат — страх вселился в их сердце. Они уже не шли к общению с Богом. Они стали скрываться от лица Божия. У них сразу семейная ссора появилась. Муж говорит, что это жена, которую ты мне дал. Это она вот соблазнила, это она мне дала. И потому вот такое вот получилось. В конечном счете виновата жена, виноват Бог. Но свою вину никто признать не может, да? Не хотел. И мало этого, результат убийства друг друга детей. Вот такая скорбь, такая печаль. И когда нарушается вот этот порядок, друзья, когда действительно жена начинает решать те вопросы, которые, ну, муж должен бы решать, вот отсюда здесь и получается результат вот такой плохой. А ведь как хорошо, если бы действительно Бог же сказал, будут двое одна плоть, да? То есть, если бы Ева вспомнила вот эти слова, если бы она знала, что какой результат этот будет, да, конечно, она бы обязательно, наверное, подождала Адама и посоветовались бы. А как выйти из этого положения? Вот он предлагает то. А Господь сказал вот так. Как нам теперь быть? Если бы так в духе совета все это было, то, конечно, вот этого плачевного результата, конца вот такого, не было бы. Поэтому хорошо, сестры, когда все проблемы, семейные проблемы, они решаются в семьях наших в духе совета. Когда какой-то вопрос встает, то как надо сказать там мужу или жене, вот такая проблема у нас возникла, как нам лучше подойти? Давай-ка заглянем в Священное Писание. Как Господь учит в Своем Слове? И в свете Слова Божия решать все вот эти проблемы. И тогда обязательно мы будем пожинать благословение. А здесь результат получился наоборот. Вражда, ссоры, неповиновение, проклятие. И потом вот такая вся жизнь. И поэтому, друзья, когда жена занимает правильное положение в семье, когда она действительно послушна Господу, то она без мужа никаких вопросов не решает. И этим самым она поднимает авторитет мужа, да? Что все-таки последнее слово за мужем. И Господь так сказал, да, глава жене — муж. Всегда у нас так получается, нет, сестры? Что жене глава — муж. Или мы хотим все-таки иногда сами решать что-то? Я как-то беседовал с братом. Ну, брат беседовал с нами, это когда еще поставляли на служение, и он нам тоже давал такой совет. Говорит, знаете, много вопросов и проблем будет в жизни. Одна из проблем, когда, ну, жена что-то сделает без ведома мужа. Ну, вы, говорит, подходите так к этому вопросу, что если уже сделано, то не надо доискиваться, не надо копаться. Но надо действительно подойти к этой проблеме так, чтобы вскрыть ее, посмотреть, где вина наша, признать ее, осознать ее, и раскаяться, оставить все это и жить дальше. Говорит, однажды жена пошла на базар. Ну, денег-то у нас, говорит, слишком много не было. Пошла на базар и купила, ну, детям одежду. Приносит и говорит, ну, Ваня, я вот детям купила. Ты же знаешь, вот пальтишко нужно там, сапожки нужно. Вот попались, я купила. Я, говорит, сразу, ты почему? Зачем ты это сделала? ты бы хоть посоветовалась, купить, не купить. Она говорит, ну ты пойми, что я увидела, вижу, что это необходимо, это нужно. Если сейчас не возьму, то потом, ну, не будет, может быть, этого. И цена доступная, а потом будем платить, переплачивать все это. Я, говорит, никак не могу согласиться. Ты, в конце концов, жена, ты должна посоветоваться со мной. А потом помолился так, Господи, ну зачем это все? Ведь надо вот это пальтишко, надо. Сапожики эти надо, надо. Ну, если она купила, если она это сделала, значит, она же, ну, сделала то, что купила, то, что необходимо. Она же не куда-то растратила эти деньги. Ну ладно, говорит, прости, хорошо, что ты сделала это, хорошо, что купила. Прости меня. И давай мы как-то дальше, на будущее, ну, будем стараться все эти вопросы решать в духе совета. Так, друзья, когда вот действительно в духе совета, в духе послушания мы ходим перед Богом, решаем все проблемы, тогда и Господь будет посылать нам свое благословение и в наших детях. И когда жена занимает правильное положение в доме, она обязательно будет поднимать авторитет мужа. Поднимать авторитет мужа. Библия очень много нам оставила таких примеров, когда жена поступала наоборот. Бывают в семьях такие моменты, когда дети, ну, видят и чувствуют, что к ним отношения, ну, разные к детям. Это было в семье Иакова, да? Вы помните, когда, ну, Иосифу больше внимания уделялось, да? И через это потом в семье были вот такие проблемы, болезни. Когда Исав и Иаков родились, да? И вот мать любила одного, а отец любил другого. Отразилось это в их семье? Или нет? Отразилось, да? Отразилось. Какой результат? Мать говорит сыну своему, Иакову, что отец тебя, наверное, так сказала, что отец тебя не любит. И вот Бог сказал, что ты должен быть, наследовать благословение. А он хочет благословить Исава. И толкает его на ложь. Вот все сделай так, чтобы отец мог тебя благословить. Сердце Иакова дрогнуло. Говорит, а если он ощупает меня? А если он ощупает меня и узнает, что я вот обманываю его, и вместо благословения я могу навлечь на себя проклятие? Говорит, проклятие твое пусть будет на мне. Даже на это идет. Никакого страха ни пред Богом, ни пред мужем, ни перед кем. Проклятие твое пусть будет на мне. И результат какой? Посеяла вражду между братьями. Эта вражда, она еще до сего времени вот в этих двух народах, да? Это безрассудное такое решение вопроса жены. Мудрая жена устрояет дом свой, а глупая, она своими руками его разорит. И вот это вот все, так оно получилось в этой семье. И вот смотрите, сколько потом переживаний, сколько слез было. Ведь на такое длительное время братья разлучились, да? Вражда в их сердце. Надо бы уже идти на сближение, а они переживают. А как это будет? А что? Сейчас встретится Исав и убьет меня. И поэтому, друзья, а Слово Божие, оно конкретно и авторитетно говорит, что положение жены, которое занимает она по отношению к мужу, оно приносит свои плоды. Или благословение, или наоборот, скорби, страдания, печали. Вот бывают такие моменты в жизни, когда ну, за спиной мужа жена что-то делает. Ну, даже простой пример. Она говорит, что вот отец не так вас любит, как я. Я знаю, что вот мы, ну, мы уже приводили пример по отношению покупок, да, и вместо того, чтобы, ну, купила, прямо сказать, что купила, как вот эта сестра, а получается наоборот. Приобрели что-то и начинают скрывать от мужа. Отец плохой, он не так заботится, как я, а вот я стараюсь для вас сделать все. И вот, знаю такой пример в семье, когда купили, значит, они, и вот, ну, куда теперь его девать? Одеть, спросит муж или отец, а где взяли? А не одеть, зачем купили? И вот спрятали, лежала эта вещь, лежала, а потом начинают думать, ну что она лежит, ее же надо как-то одевать, как-то носить. Где выход? И начинают опять, ведь грех ко греху прилагается, понимаете? Вместо того, чтобы действительно прямо сказать, как есть, и начинают выкручиваться, искать выход. Опять же, обман. А результат какой? Благословение лишается. Поэтому, сестры, если Господь сказал, что муж и жена – это одна плоть, то и проблемы, они должны быть одними. Как для мужа, так и для жены. Да? И хорошо, когда эти все вопросы, они решаются вот в согласии, в таком. Бывают проблемы, ну, то есть через это авторитет мужа, он не поднимается, он наоборот падает, да, падает. И в конце концов, когда муж или отец теряет авторитет в семье, в глазах детей, то на мать или на жену ложится двойная и тройная нагрузка, понимаете? Потом все проблемы ей же решать. И этого зачастую не понимают жены. Бывают такие моменты, когда дети, ну, где-то оказывают непослушание, где-то своеволие, поступают не так, как это должно быть. И вот мать беседует, говорит, они не слушают их, ее. И вот она начинает, ну, отцу или мужу высказывать свои проблемы. Что вот дети не слушают, или там неправильно поступают, там неправильно поступают. Ну, муж выслушал, конечно, он обязательно отреагирует, да? И надо, ну, беседовать, разговаривать с детьми. Может быть, где-то даже и наказать нужно, если, ну, не признается вот этот грех непослушания, своеволия. И когда муж начинает разбираться с детьми, и она опять хочет показать, что у нее все-таки любви больше к детям. И начинает, а ты не такой, ты посмотри, что у тебя делается. Вот ты хочешь, чтобы они то и другое, и третье делали, а у тебя вот там недоделано, а у тебя вот там недоделано. Поднимается авторитет мужа? Нет, да? Нет. И результат какой? Тогда уже и муж не имеет... Ну, власти, что ли, какой-то, или власть, хотя он имеет, но вот, теряет действительно, ну, положение такое свое, правильное положение в семье. И через это, опять же, страдают не только дети, страдает и жена. И через это же страдает и, ну, все вместе страдают, и отец, и мать, и дети. И вот поэтому хорошо, когда действительно жена старается во всякое время вот, поднять авторитет мужа. И тогда и мужу легко работать, и жене хорошо. Авторитет поднимается, друзья, с самого простого. Особенно вы знаете, что ответственность в семье служителя, да, это очень большая ответственность. И на семью служителя смотрят и в церкви, да, смотрят и посторонние. Ну, здесь в основном сестры – это жены служителей, да. И поэтому мы должны быть особенно внимательны к этому. Наши взаимоотношения видят дети. Вот насколько жена старается действительно быть благословением мужу своему, послушанием мужу своему, да, это начинается с того, как она провожает на работу мужа своего, как встречает с работы мужа своего, какое участие вот, в его переживаниях, в его скорбях. Я как-то в дежурку ехал, и ну, ехал тоже один мужчина, и своему соседу говорит: «Ох, ну сейчас опять домой заходить. Даже не хочется домой заходить. Сейчас опять будет». Вы понимаете, когда действительно нет вот этого взаимопонимания, нет любви, нет заботы друг о друге, оно вот так оно и получается. И когда, наоборот, жена проводила его: «Иди, пусть Господь тебя благословит, да». Муж пошел на работу, а она деткам говорит: «Ну, папа пошел на работу. Давайте мы помолимся, чтобы Господь его сохранил, чтобы Господь его благословил, чтобы он мог поработать, благополучно возвратиться домой». Тогда в сердцах детей желание поддерживать, заботиться о своем отце. И оно разогревает сердца детей, да? И они расположены к отцу своему, и они готовы ему и послужить, готовы заботиться, готовы. Когда приходит отец с работы, мать может сказать: «Ну-ка ты, там то не сделано, давай-ка». Или наоборот, дети уже, может быть, подросли, взрослые: «Папа с работы пришел, он устал. Детки, сделайте вот это, вот это». И оно детям во благо. Благословение несет в семье и какое-то удовлетворение и у отца, и у матери. И если этого нет, друзья, это тяжело. Тяжело. Во-первых, жена не имеет мира в сердце. Для отца это тяжесть, переживание. И для детей тоже нет благословения. Следующий вопрос. Как жена может поднять авторитет мужа? Друзья, если мы уже слышали сегодня, что если мы отдали себя в жертву, да, на служение Господу, то мы должны действительно вот так отдаться полностью и доверить себя и свое сердце, и все свои вот способности к тому, чтобы послужить Богу. Жена является помощницей. Она должна быть помощницей и в доме, и в деле воспитания детей, да, и помощницей должна быть в деле служения своему мужу. Вот когда муж идет на служение, а жена говорит: «Пусть Господь тебя благословит, иди, а мы будем молиться за тебя». Муж идет со спокойным сердцем, да, с радостным. Или наоборот, она старается нагрузить его так, чтобы он, ну все, бегом, бегом, бегом, и потом вот таким неспокойным сердцем пошел на служение. Будет благословение? Не будет, да? И хорошо, когда дети тоже видят вот это, что действительно вместе они служат Богу, и муж, и жена беспокоятся об этом, переживают. И если муж на служении, то жена, ну, всю нагрузку вот в семейной жизни она на себя берет, правда? Сестры испытывают все это и переживают это. Тяжело, трудно. Но, однако, если это делается без ропота, а как для Господа, как жертва Господу, для того, чтобы Господь прославился, Бог обязательно благословит. Бог обязательно пошлет свою благодать. И если это делается с ропотом, с недовольством, ну, опять, он ушел, а ты тут, как хочешь, крутись, взвалил все на себя, на меня, и вот я должна без отдыха, безо всего. Дети видят это, и в сердцах их то же самое, какое-то отношение к отцу и к его служению тоже созревает вот это. И оно будет неправильно, если они будут слышать вот это, да, и воспринимать своим сердцем. И хорошо тогда наоборот: «Детки, папа на служении, а мы давайте здесь послужим Господу. Ты сделай то, ты то. И давайте мы все это... Папа придет, чтобы было все в порядке, чтобы было все хорошо. Это будет действительно благословением и авторитет отца в семье. Он обязательно будет подниматься. Прямо или косвенно, вот отношение жены к мужу, оно все равно обязательно накладывает свой отпечаток. И поэтому мы должны быть особенно внимательны в этом вопросе. Я как-то слышал, брат Дмитрий Васильевич, вы знаете, наверное, его, да, говорит, знаете, братья, ну, делился вот так, и говорит, знаете, братья, то, что КГБ не может сделать, то жена может сделать. Согласны с этим, сестры? Так оно. Это хотите или не хотите, но это так. Бывает, что действительно жена такие помехи создает в деле служения мужу своему, что никто так не может сделать, как сделает жена. Жена, боящаяся Бога, достойна хвалы. И жена, боящаяся Бога, она прежде всего, она сама имеет живое общение с Господом, да? Она старается привить вот это живое общение с Господом детям своим, чтобы в семье вот эта атмосфера царила, да? И в церкви. Как бы то ни было, за нашей жизнью, за нашими отношениями, взаимоотношениями, ну, наблюдают окружающие, прежде всего в церкви. Если что-то неправильное наши взаимоотношения друг с другом, в церкви это обязательно будет просматриваться. И нам будут говорить, а в чем дело, почему так? Сеется недовольство. Дальше, окружающие смотрят, говорят, да если он служитель, да если у него в доме так, то что там можно хорошего ожидать? И когда так вот такие отношения, да, то это препятствует и в деле благовестия. И поэтому Господь сегодня вот и этот вопрос как раз и ну, возбудил в сердцах братьев, чтобы нам как-то вместе побеседовать, порассуждать и занять правильное положение пред Господом в своей семье. А авторитет мужа поднимается, когда жена не бросит на мужа в глазах детей никакой тени подозрения, что он где-то что-то делает не так, поступает неверно, что отцу не нужно то, другое, третье. Наоборот, если где-то даже какая-то слабость замечена вот, женой, то она, мудрая жена, она сделает так, что она скажет мужу, но в духе кротости, скажет вот так с любовью, чтобы и ему открыть недостаток, и чтобы дети этого не заметили. И тогда авторитет мужа в семье, он то же самое, не будет падать, наоборот, будет подниматься. Вот вопрос наказания детей мы уже немножко касались, да? И получается, когда муж начинает беседовать или даже наказывать детей, жена начинает заступаться. Если что-то не так, сестры, то можно это все сделать, можно все исправить, но только после, наедине сказать, ну, ты там, Петя или Ваня, ты понимаешь, ты немножко перестарался вот в этом вопросе, да? Нельзя так делать. Вместо того, чтобы исправить, ты просто ожесточишь сердце детей. Ну, это в духе кротости, в духе любви. Сказать, пояснить, и муж поймет. Но в присутствии детей вот этого делать нельзя. Как раз здесь и получается вот такое разделение. Один лучше, другой хуже. Одного надо больше любить, другого меньше любить, или наоборот, тот больше любит, этого меньше любит. Я вот читал так, когда несколько порассуждал, слабость такая была у Авраама, да? Вот когда он пошел в Египет, и Саре сказал, что когда спросят у тебя кто, скажи, что ты сестра моя. Это прямая измена, правда? Как, сестры, смогли бы мы вот пережить вот так, как Сара? Наверное, трудно, правда? Мы бы сказали, да ты, я тебе вообще не нужна, ты меня ни во что ставишь и прочее, да? А Сара, она тоже переживала. Я не думаю, что она так вот безучастна была. Она очень переживала это. Но она все это Господу говорила, да? А Господь вступался. А Господь защищал. Поэтому вот эти все слабости, друзья, которые проявляются в жизни у мужей, они тоже люди, хотя служители, но они люди. Вот хорошо об этом Господу все рассказать. Хорошо у Него просить милости, у Него просить поддержки, защиты. Следующий вопрос – это когда авторитет мужа поднимается, когда жена не болтлива. Она, авторитет мужа поднимается и в семье, и в церкви, и везде. Вот бывает, когда муж, ну, где-то одна плоть, да, и вот где-то с женой поделился чем-то. А у жены такая болезнь. Она хочет показать, что она все знает. И как только кто-то пришел, или первый удобный момент, и начинает рассказывать, а вот это так, вот это так, вот это так. Муж потом поделится с женой? Нет, будет делиться? Нет? Не будет. Не будет. Потому что ему стыдно, ему нехорошо. И чтобы этого не случилось, он не будет делиться больше с женой, а тогда опять болезни. Ты со мной разговаривать не хочешь, ты мне не хочешь ничего сказать. Я уже не член церкви у вас тут. И если я не член церкви, отлучайте. И до такой крайности доходит, понимаете? И я не живу вот церковной жизнью. А кому это от этого вред? Да самой же, прежде всего. Понимаете? Церкви вред, окружающим вред, служителю вред. Ну, кругом вред. Поэтому, друзья, если Господь доверил вам вот такое служение, то нужно нести его так вот с благоговением, со страхом пред Господом, чтобы действительно слава имени Божьей, имени Бога была, а не какое-то поношение. Хотелось еще об одном напомнить, друзья, времени уже много, да? Хотелось об одном напомнить пороки, который не поднимает, а роняет авторитет мужа. Это когда жена допускает в сердце свое вот такой порок, как ревность. Ну, вы же знаете, наверное, что в деле служения приходится очень много беседовать, да, с сестрами, беседовать, молиться, где-то наедине беседовать. И если мы в сердце допустили вот эти мысли, да, то потом беда. Потом беда. Я знаю такую семью, когда брат пошел беседовать. Часа не прошло, а там уже звонок. Давай скорее домой, мне плохо. Брат бежит во весь дух домой, прибегает, а у нее все хорошо. Ты, говорит, прости меня. Как в сердце брата? Брат пошел на труд, а следом посылают детей. Иди посмотри, куда он пошел. Это дух ревности. Это дух ревности. И он вселяет в сердца, вот не только она сама страдает, она детей отравляет, да? И дети потом испытывают вот какое-то подозрение, лукавое подозрение к отцу, как к служителю. И потом, какое служение может быть? Вся беда, друзья, в том, что вот когда мы допустили только мысль в сердце, вернее, мысль только допустили, да, что где-то там какими-то нечистыми делами занимается муж. Потом, если не противостали этой мысли, в сердце допустили вот это, а дьявол потом сделает свое дело. Сделает свое дело. Прежде всего страдает вот эта душа сама. Потом это распространяется на круг и в семейном кругу, и в церкви, и даже по соседству. Это очень опасный дух, друзья. Поэтому мы должны, ну, очень бодрствовать, остерегаться, чтобы не допускать. Это семена, посев дьявола, который хочет вот разобщить, который хочет нанести вред и лишить благословения. И авторитет мужа, авторитет отца здесь не поднимается. Он, наоборот, падает. Ну и для чего нужно поднимать авторитет мужа? Как вы поняли, сестры? Да, наверное, чтобы быть послушным Богу, чтобы получать благословение и в личной жизни, и в семейной жизни, и в церкви, да? Дело в том, что из наших семей, состоит церковь. И если наши семьи вот такие больные, если наши семьи вот такие нездоровые, может быть церковь здорова? Не может. Не может. Поэтому мы несем ответственность перед Богом вот за все вот это. И если Господь сегодня нам напоминает, если Он установил вот этот порядок, что жене глава муж, если мы это принимаем как от Господа, да, как заповедь Божью, если мы хотим исполнить эту волю Божию, то Бог обязательно будет на нашей стороне и пошлет свое благословение. Вот нам брат сегодня говорил о том, что соперница была у Анны, да, Финана, которая понуждала к ропоту Анну. А как она все это пережила? Как она переносила все это? Брат напоминал, она вот там потихоньку, в тиши своего сердца, она вопияла к Богу. Искренне открывала свою нужду Господу. А Господь вмешался, да? Господь вступился и исправился. Если в нашем сердце что-то есть, друзья, если мы заболели чем-то, то давайте мы все это лучше Господу скажем. Не будем вот эту тень вот такую бросать детям, где-то в церкви, ближним кому-то, а Господу все скажем, а Господь все это выведет. Господь исправит все это, и мы будем получать благословение от Господа. Аминь.